Что касается повышения уровня мага, то этот вопрос всегда был на повестке дня, и прежде чем изучать биологию и исследовать очищение своей родословной, он хотел повысить магическую силу. Однако изучение родословной с помощью научных методов – это не то, что можно сделать за короткий промежуток времени. Неплохо было бы усовершенствовать метод тренировок и повысить эффективность медитации. Похоже, что без руководства самообучение не поможет. Перечитав все книги, Джерри обнаружил, что мало что понимает. Хотя он знал все эти слова и фразы, но не мог понять, что они означают вместе. Даосских книг было не более дюжины, из которых только одна рассказывала об основах, что создавало немалые трудности для самостоятельного изучения. Поэтому ему пришлось ждать, пока Лисиалан завтра все объяснит, или ждать доставки тысячи даосских книг, прежде чем заняться самообучением. Глава 274. Рождение секрета вечной жизни. Рождение навыка вечной жизни. На следующий день, в те же 4 часа пополудни, 3 человека и 1 зверь снова пришли в волшебный дом Джерри. Только сегодня в роли учителя выступил Лисиалан. Хотя нельзя сказать, что он был учителем, потому что, учитывая возраст и опыт Сиалана, он не мог так подробно излагать основы, как Джерри. Джерри владел 3 основными системами магии и учился в Хогвартсе, поэтому он знал, как научить их магии. Что касается Лисиалана, то ему было всего 10, и хотя благодаря своему таланту он очень хорошо изучил даосские техники и имел прочную основу, но стезя учителя была слишком сложна для него. Поэтому на сегодняшнем занятии Джерри достал дюжину или около того даосских книг, которые он закончил читать вчера, и с помощью знаний Сиалана разбирал непонятные места. Джерри задавал вопросы, а Лисиалан выступал в роли гуманоидного словаря, отвечая на них, например, объясняя некоторые даосские названия или объясняя смысл чего-либо, если он там был. Что касается Сакуры и Тамайо, то из-за уровня Сиалана, а также неясности даосских книг, они сразу же отказались от изучения восточных искусств, а вместо этого пошли к книжной полке, чтобы взять несколько интересных магических книг. Они не стремились превзойти Клаурида, как Сиалан, поэтому им не нужно изучать как восточные, так и западные заклинания, но неплохо иметь возможность изучать магию. Сакура изучала магию, чтобы лучше собирать карты Клау, а также облегчить себе жизнь, например, для работы по дому и приготовления пищи. Тамайо училась магии только потому, что хотела заниматься с Сакурой и сделать несколько ее фотографий, изучающей магию. Она не особо интересовалась магией как таковой. Кира же ежедневно впивался в различные десерты, приготовленные Джерри, и не мог от них оторваться. Взяв Лисиалана в качестве гуманоидного словаря, Джерри быстро разобрал тайну возвращения к истоку с помощью освежения и круга Мерлина. Как уже говорилось, восточные даосские искусства и западная магия – это просто разные формы выражения. Разницы, по сути, не было. Поэтому, когда Джерри разобрался в конкретном содержании книги, то, имея прочную основу теории магии, на удивление быстро смог начать тренироваться. И когда он впервые завершил тренировку по книге «Тайна возвращения к истокам», то не смог удержаться от восклицания. Этот Клаурид действительно чертовски талантлив. «Тайна возвращения к истоку» сочетала в себе восточные и западные методы. Хоть такая тренировка и не давала вечной жизни и не улучшала телосложение, но эффективность развития магии поразила Джерри. Если сравнивать с его медитацией, то эффективность культивации возвращения к истоку была примерно в 3 раза выше. Неудивительно, что всего в 10 лет у Лисиалана такое огромное количество маны. Смею заметить, что помимо высокого таланта Клаурида, этот метод также заслуживал особого внимания. Однако с точки зрения ценности, техника медитации превосходила его, даже если бы возвращение к истоку было в 10 раз лучше. Но, несмотря на это, ценность этой техники должна быть самой высокой в мире магии. Он даже подумал, не переехала ли семья Ли в Гонконг, опасаясь, что после смерти Клаурида другие люди захотят заполучить возвращение к истоку. Таким образом, это укрепило Джерри в мысли о том, что нужно найти время на объединение медитации с этой книгой. Через неделю перед домом Джерри остановился грузовой автомобиль. Это привезли книги Дао, присланные семьей Ли. Сиалан попросил Ван Вэя нанять грузовик, чтобы перевести все книги к Джерри. И когда Джерри смотрел на книги, его лицо расплывалось в улыбке. Он знал, что с этими сотнями книг в качестве основы, независимо от того, будет ли это исследование карт Клау или слияние техник, в следующий период времени произойдет огромный прорыв, а после освоения даосских искусств он объединит четыре основные системы в одну, и его общая магическая сила неизбежно резко возрастет. 31 августа. Прошло почти полгода с тех пор, как Джерри попал в этот мир, и почти три месяца с тех пор, как он начал знакомиться с восточными даосскими искусствами. После трех месяцев изучения он наконец полностью соединил медитацию и возвращение к истоку. Закрыв глаза, он уселся в круг Мерлина, скрестив ноги, и запустил новую тренировочную технику. Он увидел, что энергия, пронизывающая пространство, притягивается огромной силой из его тела, просачивается в его конечности и кости через поры кожи, а затем, после ряда сложных преобразований и очищений, преобразуется в магическую силу и хранится в его теле. Он проработал около двух часов, прежде чем остановился с довольным выражением лица. Надо дать новое название, и какое же? На данный момент после слияния, неважно, называлась ли новая техника медитация или возвращение к истоку, это уже не совсем подходило, поэтому Джерри планировал дать новое название. После некоторого раздумья его глаза внезапно загорелись. Как насчет того, чтобы назвать его «Секрет вечной жизни»? После слияния эффективность тренировок значительно возросла, и обычным магам, чей талант был не слишком никчемен, не составило бы труда достичь 300 уровня. Иными словами, если человек освоит новый метод, то вероятность того, что он сможет прожить долгую жизнь, была очень велика. Поэтому Джерри счел, что теперь будет правильнее называть его «Секрет вечной жизни». Поэкспериментировав с его эффектами, Джерри взял со стола карту Клоу. Над ней он работал последнее время, но так и не смог разобраться. Карта «Время». К этому моменту Сакура, Сиалан и Тамайо успели запечатать меч, цветок, щит, время, сила, шторм, парение, туман, стирание, сияние и перемещение. Всего 11 карт Клоу. Больше не соревнуясь за карты Клоу, они втроем почти каждый день вместе изучали магию у Джерри и стали намного ближе, в основном потому, что отношения Сакуры и Сиаланя внезапно стали намного лучше после знакомства друг с другом. Так что, помимо изучения магии здесь, у Джерри, Сиалан помогал Сакуре разбирать карты Клоу. Вся прелесть заключалась в том, чтобы практиковать только что выученную магию. Сакура и Тамайо, поскольку они многому научились здесь, у Джерри, были одинаково сильны, и совместными усилиями троицы запечатывать карты Клоу стало намного проще. Джерри, помимо изучения даосских книг и создания новых методов тренировок, уделял часть времени изучению карт. Благодаря растущему пониманию восточной системы магии, несмотря на то, что он тратил на изучение карт гораздо меньше времени в день, чем раньше, его эффективность значительно возросла. Таким образом, он овладел почти всеми 11 картами, которые Сакура запечатала, за исключением карты «Время». Примечание. «Время» — это карта Клоу, обладающая способностью манипулировать временем. Она производная от тьмы. Это одна из 53 карт из аниме. Форма времени — старик в мантии с длинной бородой, заостренными ушами, яркими желто-зелеными глазами, несущий большие песочные часы. На его лбу также можно увидеть отметину. Магия времени. Время имеет свободный контроль над ходом времени, обладая способностью ускорять его, замедлять, замораживать или даже заставлять недавние события повторяться. Однако для ее использования требуется большое количество магии, что впоследствии приводит к истощению владельца. Гадание. Все карты Клоу обладают способностью помогать своему пользователю предсказывать будущее. Их метод гадания аналогичен методу Картера. Интерпретация сообщения, передаваемого картами Клоу, зависит от магической силы пользователя. Глава 275. Возвращение в основной мир. Возвращение в основной мир. Карта «Время» – одна из самых мощных карт Клоу, хотя она может манипулировать временем только до одного дня, но, по мнению Джерри, это тоже своего рода чит. После того, как Сакура завладела картой, он попросил использовать ее. С нынешней магической силой Сакуры она могла удержать его время на секунду, а некоторых обычных людей – и на целый день. Разница между силой Сакуры и его силой была немаленькой, но с картой «Время», созданной Клауридом, она смогла преодолеть такой большой разрыв и угрожать его жизни. Именно поэтому Джерри придавал такое большое значение этой карте. На самом деле, Клау был очень силен, но если сравнивать силу некоторых заклинаний, он и сам был не так уж плох. В конце концов, Его заклинания Сектум Симпра, Авада Кедавра, Адское Пламя, Огненный Дракон и Патронус были совсем не слабыми. Однако Джерри понимал, что если действительно сразиться с Клауридом, то погибнет. Поскольку великий маг достиг совершенства в магии времени, это можно увидеть по созданным карте «Время» и той, которую еще не обнаружили, карта «Возврат». Поэтому Клаурид убил бы его без особых усилий, просто остановив его время. Если Джерри не овладеет магией времени, то не сможет противостоять ему. Однако с магией времени он никогда раньше не сталкивался, у него не было никакой основы, и, держа в руке карту, он также не имел ни малейшего понятия, с чего начать. Без родословной он не мог использовать время, и если хотел изучить и использовать мощную магию времени, ему нужно найти соответствующие магические записи. Сейчас Сакура собрала в общей сложности 21 карту Клау, и каждая из них, за исключением времени, принесла ему огромную пользу. Карта ветра дала ему огромное усиление ветряного сглаза, Винтус, прояснив тайны управления четырьмя стихиями. Благодаря карте полета скорость его полета с помощью заклинания достигла уровня, близкого к скорости звука, и он смог продолжить развивать его в дальнейшем, делая еще быстрее. Хотя теперь он мог мгновенно перемещаться с помощью трансгрессии, но только в те места, где уже бывал, и чем дальше, тем больше магии требовалось. В незнакомой обстановке ему по-прежнему приходилось полагаться на полет. Примечание. Когда переводил прошлую главу, мне не пришла в голову гениальная идея пойти на английский вики по аниме и просто вписать иероглиф карты в поисковик. В итоге я выяснил, что и Анлитер, и я немного напутали с картами, причем по-разному. Д. Карта тени позволила ему впервые соприкоснуться с теневой магией. Тени могли незаметно атаковать противника без единого звука. Карты вода, дерево, дождь и цветок дали ему новое понимание магии жизни, манипуляции с водной стихией, что позволило ему быстро выращивать растения с помощью магии в больших количествах. Карта прыжка усилила его прыжки, карта иллюзий повысила уровень магии иллюзий, а карта тишины позволила изучить дальнобойную магию безмолвия. Маги, не умеющие произносить заклинания невербально, и некоторые враги, атакующие звуком, теперь будут бессильны перед ним. Магия молнии, полученная из карты гром, не только усилила шаровую молнию, но и позволила ему вызывать молнии, чтобы атаковать сверху, как Тор. Магия карты меч сделала его мастером меча, а также наделила оружие способностью разрушать магию, а карта щит помогла найти способ улучшить щитовые чары, придав им особую защиту даже от убивающего заклятия и адского пламени. Карта силы научила его магии, увеличивающей силу до сравнимой с силой Халка. Магия карты тумана могла разъедать неживые объекты, а карта шторма способна вызывать бури. Карта стирания имела схожий магический принцип с заклятием исчезновения, Эваниска, из трансфигурации, но если в оригинале заклинание могло действовать в лучшем случае только на отдельные предметы и существ, то теперь, изучив карту, он мог накладывать это заклинание на группы живых и неживых существ. Карта парения помогла удерживать более тяжелые предметы левитационными чарами, карта сияния – сделать световые чары, люмос, ярче, а карта передвижения – улучшить заклинание трансгрессии, сделав его стабильнее и убрав треск и головокружение. Хотя прошло всего полгода, его магическая сила и способности значительно возросли благодаря изучению восточных искусств и карт Клау. Теперь, с его силой, даже столкнувшись с Дамблдором, он был уверен, что сможет сразиться. Пожалуй, пора возвращаться. Убрав карту «Время» в шкатулку, Джерри открыл странную панель. В это время на панели все еще оставалось около 130 тысяч красных звездочек. После прихода в этот мир, за исключением первых нескольких дней, он почти всегда оставался дома, изучая магию, карты Клау и даосские книги. Когда он уставал, то занимался медитацией, а позже перешел на технику «Секрет вечной жизни», заменив ею сон, чтобы усилить магическую силу. Поэтому он почти всегда включал освежение 24 часа в сутки. В настоящее время освежение больше не имело никаких побочных эффектов. Практика секрета вечной жизни могла повысить эффективность тренировок. А в изучении магии даосизма помощь освежения была незаменима. Это также основная причина, по которой он добился таких больших успехов за последние полгода. Если бы не помощь освежения мозга, не говоря уже о полугоде, даже за 10 лет он не смог бы добиться таких результатов. А одна красная звезда в минуту, 24 часа в сутки, Это 1444 звезды каждый день. За 180 дней он потратил почти 260 тысяч. Плюс к этому, оставаясь в малом мире, вычиталось по 100 красных звезд в день на постоянной основе. Это также привело к тому, что всего за полгода из 400 тысяч красных звездочек теперь осталось только 130 тысяч. Джерри не продержится на них и нескольких месяцев. Поэтому он решил вернуться в главный мир, пока у него еще есть в запасе красные звезды. С одной стороны, в главном мире он мог заработать красные звезды, а с другой, там будет меньше расход. Таким образом, он продолжит изучать магию, техники Дао, совершенствовать и оптимизировать заклинания, но уже в основном мире. В настоящее время, несмотря на то, что благодаря изучению магии Картклау, многие его магические способности улучшились, это была лишь предварительная стадия совершенствования. Нужно продолжать тренировки, прежде чем он сможет по-настоящему использовать любую магию по своему желанию. В противном случае, даже если улучшение пройдет успешно, заклинания будут готовы лишь частично. Без использования в реальном бою они потеряют свою первоначальную значимость. И все же самой важной причиной было то, что ему нужно совершить путешествие в мир Гарри Поттера. Ведь что касается магии времени, то только мир Гарри Поттера обладал специфическими магическими знаниями о ней. Лондонский автобус «Ночной рыцарь» и «Маховик времени» работали на некоторых ее принципах. Только вот волшебники в мире Гарри Поттера также не имеют возможности напрямую использовать магию времени, только через алхимию создавая волшебные предметы. Но соответствующие базовые знания о принципах определенно сохранились. Если он усвоит соответствующие знания, а затем изучит карту «Время», то обязательно что-то приобретет, а овладев магией времени, сможет закрепиться в основном мире. Глава 276. Личность раскрыта. Личность раскрыта. Если отбросить магию времени, то магические знания и связанные с ними теории мира Гарри Поттера стали для Джерри фундаментом в изучении всей магии. И ему еще предстояло многое изучить. Многое из мира Гарри Поттера было ему очень полезно и сейчас, например, Патронус. Сейчас у него оставалось 130 тысяч красных звезд, и если он вернется в основной мир и не столкнется ни с какими прибыльными событиями, то накопленных очков едва ли хватит, чтобы остаться в мире Гарри Поттера некоторое время. В противном случае, если все красные звезды будут израсходованы в этом мире, он не сможет заработать много в основном мире, и не сможет остаться в мире Гарри Поттера надолго. Приняв решение, он не стал больше колебаться и, сосредоточившись на своем намерении, нажал кнопку возврата на панели. Время в мире Сакуры, собирательницы карт, мгновенно остановилось, и перед глазами Джерри вновь предстала большая роскошная вилла в Квинсе. Он снова оказался в основном мире. Тем временем в штаб-квартире в Вашингтоне, в Трискелионе. С возвращением, Колсон. Агент Хилл, одетая в облегающий боевой костюм, счастливо улыбнулась, увидев старого товарища, и вышла вперед, чтобы крепко обнять его. «Спасибо, я думал, что не успею вернуться», – пошутил Колсон, отпуская Хиллу. Хилл посмотрел на него. «Вообще-то, я думаю, ты мог бы еще немного отдохнуть, прежде чем возвращаться к работе. Я уже долго дурака валяю», – пожал плечами Колсон. «Кроме того, у меня есть очень важная информация, которую я должен доложить директору Фьюри. Ну, он в своем кабинете, так что тебе туда». Хилл жестом указала на кабинет в дальнем конце прохода. «Тебе стоит иногда бывать там, на Таити, это может быть волшебно». Сделав Хиллу предложение, Колсон усмехнулся и, уходя, взял в руки папку. Хилл же, застыв на мгновение, пробормотала: «Надеюсь, ты не узнаешь правду позже». В кабинете директора Фьюри посмотрел на папку, которую ему передал Колсон, и в замешательстве пролистал ее дважды. «Джерри Кармен, 13 лет. Талантливый молодой человек с хорошим характером и образованием. Зачем ты даешь мне его данные? Хочешь завербовать в ЩАИТЭ?» Старшие агенты имели право самостоятельно находить детей с потенциалом, а затем приводить их в ЩАИТЭ, чтобы их направляли и обучали для становления агентами. Текущий профиль этого ребенка явно соответствовал слову «потенциал». «Директор, вам не кажется, что он выглядит знакомо?» Колсон покачал головой и указал на фотографию Джерри. Фьюри еще раз внимательно посмотрел на него, затем закрыл глаза и некоторое время размышлял, а потом нахмурился, глядя на Колсона. «Данные этого парня я уже видел раньше, это один из профилей полуторагодичной давности, когда расследовалась личность волшебницы. Он – волшебница. прямо заявил Колсон. Что, хотя Фьюри и сделал такое предположение, он все равно был в шоке, когда Колсон произнес ответ. У тебя есть доказательства, сила, которую сейчас демонстрировала волшебница, была, пожалуй, самой огромной из всех, что он видел до сих пор, не считая капитан Марвел. Если рассматривать уровень угрозы в отдельной ситуации, то от волшебницы он будет выше, чем от капитана Марвел, что вызывало серьезные опасения. Капитан Марвел обладала лишь разрушительной силой, а у волшебницы помимо нее есть еще и разные виды магии, защититься от которой очень сложно. Поэтому, чтобы убедиться, что у Шайтая есть способы ограничить волшебницу, он пытался узнать ее личность в реальном мире. Однако, учитывая силу другой стороны, он не решался на откровенное расследование. В Нью-Мексико, когда мы втроем, Бартон, я и волшебница, встретили Лаки из Асгарда, Лаки снял магию с волшебницы, и мы с Бартоном увидели истинное ее обличие. Не как маленькой девочки, а как мальчика по имени Джерри Кармен. После того, как его личность была раскрыта, он напал на нас с Бартоном с помощью странной магии, после чего мы проснулись и забыли о произошедшем. Но, как ни странно, во время отпуска на Таити я вдруг вновь обрел память. Именно так я определил, что он – та самая волшебница. Колсон рассказал всю историю Фьюри. Выслушав доклад, Фьюри некоторое время вспоминал все подробности о волшебнице, а затем испустил долгий вздох. Магию действительно нельзя недооценивать. К этому моменту Ник Фьюри уже примерно понимал, что происходит. В тот момент, когда они уже собирались выяснить личность волшебника, тот использовал магию и сменил пол, полностью развеяв их подозрения. Позже он использовал магию перемещения, чтобы заставить их думать, что он переехал в адскую кухню. Кроме того, волшебник владеет магией, которая может стирать воспоминания. Хотя она не способна стереть их полностью, их можно восстановить с помощью стимуляций. Колсон, первое задание после восстановления – отправиться с агентом Бартоном на тренировку по восстановлению памяти. Важно еще раз подтвердить истинную личность волшебника. Да, директор. О боже, Джерри, как ты вкусно готовишь. В выходные в гостиной Хаас сидел на диване и украдкой поглядывал на Бейли, которая мыла посуду в столовой, убеждаясь, что она его не слышит, а потом, не удержавшись, потрогал свой округлившийся от еды живот и облегченно вздохнул. А Айша, находившаяся рядом, тут же одобрительно кивнула. После ухода Джерри обязанности по приготовлению еды, естественно, легли на плечи учительницы Бейли, у которой не было большого опыта в кулинарии, поэтому еда в доме в этот период времени была предсказуемой. Однако Хаас не осмелился сказать об этом в присутствии Бейли, ведь сам готовил еще хуже. Для всего есть свой путь, естественно, чем больше практикуешься, тем будет лучше. Джерри усмехнулся. В готовке это хорошо заметно, чем больше готовишь, тем лучше, а вначале неизбежно возникают всякие проблемы. И кроме выходных, когда он возвращался, то есть с понедельника по пятницу, готовила Бейли. Кстати, почему мне кажется, что в доме чего-то не хватает? Джерри сел на диван, повернул голову, чтобы осмотреться, и почувствовал, что в гостиной пропало много вещей. Оказалось, что это все различные волшебные предметы, с которыми выросла Айша. Айша слегка покраснела, но ничего не сказала. Хаас улыбнулся и, наклонившись к Джерри, негромко объяснил. «Не знаю, что произошло недавно, но Айша внезапно убрала все эти свои сокровища и больше не говорит о массиве захвата ледяных печатей, замораживающей волне холодного льда и так далее. КХМ, пап, я просто думаю, что уже в средней школе и больше не ребенок, и такие вещи, как магия, больше мне не подходит». Хотя голос Хааса был негромким, но они все сидели на диване, как же Айша могла их не услышать. Глава 277. Рождение Цин Луна. Рождение Цин Луна. Выслушав объяснение Хааса и взглянув на Айшу, Джерри сразу понял, что происходит. На самом деле это было вполне нормально, он и сам сталкивался с подобным в прошлой жизни. До того, как он перешел в среднюю школу, его характер был очень озорным и непослушным, и особенно ворчливым, таким, который часто мог до смерти раздражать взрослых. Но уже через несколько месяцев после перехода в среднюю школу его характер внезапно изменился на 180 градусов, он стал немного стесняться и меньше разговаривать. Кроме того, он перестал играть в свои любимые игры в начальной школе, такие как хлопушки и марблс. Это когда вам вдруг кажется, что вы выросли и больше не ребенок, а раньше делали все слишком по-детски. Хотя, возможно, это просто изменение ваших детских взглядов. Так что же тебя сейчас интересует? Джерри ничего не сказал по этому поводу. Дети-подростки склонны к бунтарству, а излишние нравоучения могут только навредить. В любом случае он считал, что взросление не обязательно означает отказ от хобби. В увлечениях нет ничего детского. Посмотрите на Хаоса, взрослый мужик, в доме которого полно трансформеров, световых мечей, шлемов железного человека и прочего. Что плохого в том, чтобы любить магию? Айша подняла подбородок. Сейчас мне больше нравится петь и танцевать, и я уже договорилась с Энни и Сьюзен, что через несколько дней запишусь в школьную группу поддержки. Похоже, три сестры-волшебницы с этого момента исчезнут, пошутил Хас. Айша закатила глаза. Только не упоминая о трех сестрах-волшебницах, мы с Энни и девочками уже поняли, что магия такого рода не будет иметь ничего общего с обычными людьми вроде нас. Нам больше подходит три сестры-черлидерши. В душе она испытывала стыд, представляя себе все те глупости, которые совершала в прошлом. К счастью, она не оставила никаких видеозаписей или чего-то подобного, иначе, если бы ее одноклассники узнали об этом, они бы умерли от смеха. Тогда, боюсь, это все еще актуально, произнес про себя Джерри, выслушав ответ Айши. В течение всего этого времени после возвращения он не бездельничал. Помимо заработка красных звезд каждый вечер, он продолжал совершенствовать и оптимизировать магию, а также пытался сделать собственную волшебную колоду. Колода создавалась им отчасти для того, чтобы закрепить свои магические знания, а отчасти для безопасности его семьи. Сейчас он ходил домой раз в неделю, но в будущем, когда дел станет больше, он, возможно, не сможет приходить так часто. Кроме того, вселенная была огромной, и он хотел посетить все ее уголки, когда станет сильнее. На самом деле он уже принял множество мер безопасности для своей семьи, но если он действительно столкнется с могущественным врагом, этих мер все равно будет недостаточно. Однако у Айши не было магического таланта, поэтому она никак не могла унаследовать созданные им волшебные карты и стать их новым владельцем, как Сакура. Но это было неважно, да и не нужно. Самым важным в силе магической карты, помимо ее правил, была сила владельца. Сила, которую карта Клау могла проявить в руках самого Клаурида и в руках Сакуры, были совершенно разными. После изготовления волшебных карт он мог придумать, как передать их Айше, так что владельцем карт останется он сам, а сила их всегда будет на максимуме. Если он прикажет волшебным картам исполнять приказы Айши, все будет в порядке. Таким образом, даже если его не будет рядом и появится могущественный враг, Айша все равно сможет использовать волшебные карты для защиты семьи. Основной мир Марвел, 28 октября 2012 года, за три дня до Хэллоуина, на лужайке в пространстве шкатулки. Джерри сидел, скрестив ноги, в круге Мерлина с закрытыми глазами и напевал заклинание, а его руки не останавливаясь перемещались, выпуская разные магические руны и даосские заклинания. Время шло, а магическая сила в его теле продолжала исчезать, и над его головой постепенно вырисовывался 100-метровый восточный дракон. Спустя полчаса Джерри резко открыл глаза и встал. Его руки сложились в печати и направили ее на гигантского дракона, который уже полностью сформировался над его головой. Огромная магическая сила трансформировалась в луч света толщиной с руку, который выстрелил в голову дракона. Четыре духа небес, семь лунных стоянок, пробудись, лазурный дракон. Джерри издал пронзительный крик, когда его магическая сила вновь возросла, и 100-метровый дракон над его головой вдруг медленно открыл глаза, словно в него вдохнули жизнь. В пространстве шкатулки раздался громкий драконий рев, и сразу после этого божественный дракон взмахнул хвостом и взметнулся в небо. Пролетев по воздуху, гигантский дракон уменьшился до размера ладони и маленьким облачком появился перед Джерри, опустив голову и почтительно сказав: «Лазурный дракон, один из четырех зодиаков, рад познакомься с хозяином». «Хорошо, очень хорошо». Увидев, что лазурного дракона наконец-то удалось создать, Джерри успокоил магическую силу в своем теле, и на его лице появилась довольная улыбка. Когда Клаурид создавал карты, он объединил магию Востока и Запада, взяв за основу инь-ян, свет и тьму и четыре основных элемента – ветер, землю, воду и огонь, а затем использовал их для контроля и баланса других магических карт. Джерри объединил четыре магические системы и даосскую магию, в результате слияния которых была создана карта Кармен, основанная на четырех мифологических зодиаках – лазурном драконе, белом тигре, красной птице и черной черепахе. Затем восемь триграммы Цзиня, Чжэнь – северо-восток, Сюнь – юго-запад, Дуй – юго-восток, Цань – юг, Ли – восток, Кунь – север, Кань – запад, Гэнь – северо-запад. В то же время они соответствуют восьми стихиям – гром, ветер, металл, свет, огонь, тьма, вода, земля. Примечание. Автор тут немного поменял стихии, не как в Википедии, видимо, чтобы еще больше запутать. С помощью этих восьми элементов классифицируются все магические карты. Более того, магических карт, которые он хотел сделать, было не 54, а 108. Помимо 54 волшебных карт на основе магии Клаурида, ему придется соединить магию из мира Гарри Поттера, мира ученика-чародея Асгарда, чтобы создать еще 54. Если ему действительно удастся создать этот набор карт Кармена в соответствии с планом, то помимо того, что сила всего набора определенно превысит силу карт Клау, его магическая сила также значительно возрастет благодаря такому опыту. Конечно, с его нынешней силой было невозможно создать четырех мифологических существ и 108 магических карт. Однако он мог делать это шаг за шагом, как сейчас, сначала создавая лазурного дракона, одного из четырех зодиаков, а затем создавая карты Кармена одну за другой. Так получилось, каждую созданную карту он мог отдать Айше. Подумав об этом, он в какой-то мере понял, как развлекался Клаурид. На самом деле Джерри считал, что создание волшебных карт Клау не использовалось для усиления собственной силы, как это было с ним сейчас. Раз уж Клаурид смог создать соответствующие магические карты, значит, досконально изучил магию. Если бы он захотел применить какую-то магию, то просто использовал бы ее, не было бы необходимости создавать магические карты для ее высвобождения. Он считал, что сила магии, выпущенной самим Клауридом, должна быть больше, чем сила карт. Примечание. В этой главе автор затрагивает мифологию, китайские созвездия и космологию, а также гексаграммы, появившиеся еще до нашей эры. Цин Лун, лазурный дракон, один из четырех китайских знаков зодиака. Иногда он называется лазоревым драконом Востока, в Японии известен как Сэйрю, в Корее – Чханьон и Тханглонг во Вьетнаме. Он символизирует Восток и весну. Не стоит путать его с желтым драконом, которого связывали с титулом императором Китая. В СМИ, фэншуе, других культурах он известен также как зеленый дракон. Китайские созвездия сильно отличаются от современных созвездий, основанных на древнегреческой астрономии. Сходство есть только по отдельным группам, таким как Большая Медведица и Орион. Небо вокруг Северного полюса мира было поделено китайскими астрономами на три небосвода. Пурпурный запретный небосвод, небосвод Верховного Дворца и небосвод Небесного Рынка. С точки зрения древних китайцев, пурпурный запретный небосвод находится в середине неба и окружен всеми остальными звездами. Небосвод Верховного Дворца лежит на востоке и севере, а небосвод Небесного Рынка лежит на западе и юге. Три небосвода разделены стенами из астеризмов. 28 лунных стоянок сгруппированы в 4 знака, каждый из которых связан со стороной света и содержит по 7 лунных стоянок. 8 триграмм – этап исходного космогенеза в представлении китайской философии. 8 триграмм Гуа используются в даосской космологии, чтобы представить фундаментальные принципы бытия. Триграмма – особый знак Гуа, состоящий из трех Я, линий, сплошных или прерывистых. Все возможные комбинации трех Я образуют 8 триграмм. Существуют несколько схем расположения триграммы и их взаимосвязь с другими категориями китайской философии. Круговой вид триграммы. Глава 278. Маджонг Кармена. Маджонг Кармена. 1 ноября 2012 года. Четверг. Сегодня был Хэллоуин, и в средней школе, где училась Айша, уроки закончились еще до 3 часов дня. Хотя Хэллоуин и не считался официальным праздником, но, поскольку он был очень известен, большинство школ все же проявляли заботу и отпускали учеников пораньше, чтобы те могли отпраздновать дома. Поэтому Айша тоже одной из первых вернулась на виллу. У учительницы Бейли сегодня были какие-то школьные дела, поэтому она рассчитывала вернуться чуть позже, а ее отец, Хас, обычно возвращался с работы не раньше 7-8 часов. Ее любимый брат, Джерри, специально приходил вчера вечером, чтобы приготовить для них стол с едой для празднования кануна всех святых, так что сегодня он не придет. Вернувшись домой, Айша обычно включала телевизор, брала большой пакет с закусками, которые брат подарил ей днем раньше, и начинала их есть. Раньше ее больше ограничивали в еде, потому что брат говорил, что многие закуски вредны для здоровья, а также влияют на развитие организма. Непонятно почему, но теперь каждый раз, когда ее брат возвращался, он приносил ей большой пакет с закусками, и больше не ограничивал ее. Он также велел ей съесть их все в течение недели, а если не сможет, то просто выбросить. Просто каждый раз она не может наесться досыта этими закусками. Телевизор был включен, и по нему шел мультфильм «Золушка 3. Злые чары». Глаза Айши сразу загорелись, но потом, немного поколебавшись, она снова нажала на пульт и переключила на танцевальное эстрадное шоу, которое было очень популярно в эти дни. Сегодня на уроке ее одноклассники говорили об этом эстрадном шоу, так что это подходящий момент просмотреть его. Иначе, если зайдет речь о нем, будет не о чем поговорить. Однако вскоре после того, начав смотреть шоу, она вдруг услышала какой-то странный звук, доносившийся с нижнего этажа. Может, это вор? Айша поспешно побежала в комнату Хаоса, подхватила меч Оптимуса Прайма, который лежал в шкафу, и осторожно спустилась вниз. В это время парящий в воздухе Джерри, увидев происходящее, не мог не вздохнуть. Хотя его сестре уже не так много лет, но характер у нее по-прежнему не изменился. По-прежнему безрассудно храбрая. Знаешь, если бы на виллу действительно ворвался вор, разве ты бы не спустилась к нему прямо в руки? Однако именно потому, что он понимал нрав Айши, ему казалось, что сестре нужна дополнительная защита. И Хаос, и учительница Бейли были взрослыми людьми, которые сами могли судить об опасности. К тому же с домовыми эльфами, которые всегда могли увести их с помощью трансгрессии и защитой Смолгана, особых проблем не возникнет. С другой стороны, Айша была еще молода и не слишком сообразительна, и он боялся, что в случае опасности домовой эльф не успеет вовремя трансгрессировать. Но сделает ли Айша что-то плохое из-за своей незрелости после получения карт Кармина? В этом Джерри был уверен. Он знал Айшу, хотя ее характер можно сравнить с тигриным. Внутри она была очень доброй и праведной. А пока за ней присматривает лазурный дракон, то ничего подобного не случится. Айша осторожно спустилась вниз и, немного поискав, не нашла вора, а отследила звук до книжного склада в подвале виллы. Книжный склад в подвале существовал еще до их переезда. Там было около дюжины книжных полок, заполненных по меньшей мере несколькими сотнями книг, которые, по слухам, оставил предыдущий владелец. Поскольку вилла была достаточно большой, а подвал обычно не использовался, то после переезда Хаос и Бейли не стали убирать эти китайские книги. Что это светится? Айша вошла в подвал для хранения книг, и тут же ее глаза озарил ослепительный свет. Зайдя внутрь, она увидела, что светящимся предметом оказалась книга. Пхецермин. С некоторым любопытством она протянула руку и взяла с полки странный светящийся фолиант. На обложке книги был изображен синий дракон в цепях, а на английском языке было написано имя Кармен, та же фамилия, что и у ее брата. Щелк. И пока Айша размышляла, почему книга светится и не намазана ли она блестками, защелка книги внезапно распахнулась, испугав ее. Внутри книги оказались слоты для карт, а в слоте, по 20 небольших квадратов размером с большой палец. Что это? Айша небрежно взяла одну из костей. Лицевая сторона кубика была голубого цвета, на обложке была изображена женщина с закрытыми глазами, на голове у женщины был узор в виде головы дракона, а внутри узора был китайский иероглиф, который она не узнала. Внизу у ног женщины было написано «Тхе Винды» на английском языке. «Винди», — произнесла Айша. Как только ее голос упал, в подземном книгохранилище из ниоткуда возник порыв ветра, который разметал все ближайшие книги с полок, напугав ее до такой степени, что она вскрикнула. «Печать!» В этот момент из книги, которую она держала в руках, внезапно раздался старческий голос, и ветер утих. Прежде чем Айша успела сообразить, из книги в ее руке неожиданно вылетел маленький дракончик зеленого цвета, медленно открыл глаза и посмотрел на нее. «Маленькая девочка, каждая кость из маджонга обладает мощной магической силой. Ты не можешь использовать ее по своему усмотрению, иначе у тебя будут проблемы. А еще спасибо, что разбудила меня. Я, зверь-хранитель маджонга Кармина, лазурный дракон из четырех зодиаков». «Маджонг Кармина, зверь-хранитель лазурный дракон», Айша моргнула, замерев. А Джерри в этот момент парил в воздухе, глядя на происходящее внизу, и изо всех сил пытался сдержать смех. Используя 54 вида магии, Тлаурит создал 54 карты, ровно столько же, сколько и в обычной колоде карт. Он собирался использовать 108 видов магии, чтобы создать 108 карт, но потом задумался. Нет ни одной игровой колоды, в которой было бы 108 карт, а две колоды карт — это уже не совсем то, что ему нужно. Тогда ему пришла в голову идея, и он временно заменил бумажные карты на кости из маджонга, потому что в маджонге ровно 108 мастей. В любом случае это всего лишь носитель, и как карты, так и кости не влияли на силу магии. Конечно, отчасти это объяснялось его дурным вкусом. Сейчас он устроил шоу, чтобы передать Айше уже готовые 20 костей маджонга и зверя-хранителя Цин Луна. Просто одна из плохих шуток старшего брата. За 3 дня он успел сделать только 20 костей. Из 54 волшебных карт Клаурида он изучил в общей сложности 21, и, за исключением карты «Время», остальные 20 плиток он изучил досконально, поэтому быстро скопировал и создал их. Что касается образцов 54 карт Клау, то при условии тщательного изучения магических принципов воспроизвести их не составляло особого труда. Сложнее будет с оставшимися 54 новыми костями, которые он хотел создать с нуля. Но сейчас эти 20 костей маджонга и зверь-хранитель, лазурный дракон, должны справиться с большинством ситуаций. Так хочется увидеть выражение лица сестры, когда она узнает, что станет настоящей волшебницей. Примечание. Маджонг или мацзян – китайская азартная игра с использованием игральных костей для 4 игроков. Каждый играет за себя. Широко распространена в Китае, Японии и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Игра ведется костями, напоминающими костяшки домино. По правилам, подобно покеру, требует от играющих таких качеств, как опыт, память и наблюдательность. В игре присутствует также случайный фактор, роль которого, в зависимости от используемых игровых правил, может быть как малый, так и решающий. Цель игры – набрать как можно большее количество очков, собрав наиболее ценную комбинацию из заданного количества костей. Необходимо отличать азартную игру Маджонг от пасьянса Маджонг. Последний представляет собой игру для одного игрока, аналог карточного пасьянса, играемый костями для Маджонга. Глава 279. История рождения волшебницы. История рождения волшебницы. Хвать. Пришедшая в себя Айша схватила парящего в воздухе дракончика, потянула его за усики и принялась внимательно изучать. Странная кукла, может, это высокотехнологичный продукт, который папа купил где-то, а где батарейки? Если бы это было год назад, столкнувшись с подобной ситуацией, она поверила бы сразу, но сейчас Айша уже не тот наивный ребенок. Ей уже 12 лет и она ученица средней школы. Подобный трюк не обманет ее. «Отпусти меня, я не могу дышать в твоей хватке». Лазурный дракон изо всех сил пытался вырваться из лап Айши, и, если бы это не была сестра хозяина, он бы вернулся к своей первоначальной форме и отшвырнул бы ее хвостом. Ветер, вода, тень, дерево, дождь. Цин Лун использовал свою магическую силу, чтобы поднять книгу Кармина, и по команде 20 костей Маджонга приняли образ духа и поплыли к нему. «Мы, Маджонг, созданный Кармином, величайшим, красивейшим и могущественнейшим магом в мире. Созданный им волшебный Маджонг обладает магической силой, способной уничтожить небо и землю. Согласно приказу нашего хозяина, архимага Кармина, тот, кто откроет книгу, станет нашим новым хозяином. Сейчас вы являетесь новым хозяином Маджонга, пожалуйста, назовите свое имя». Произнеся на одном дыхании объяснение мастера, лазурный дракон снова воспарил перед Айшей. Увидев парящих в воздухе зеленого дракона и волшебную книгу, а также 20 различных фигурок, которые превратились из 20 костей Маджонга, Айша окончательно убедилась, что это не новый высокотехнологичный продукт, купленный папой, а действительно легендарная встреча с магией. «Я Айша, Айша Хатуэй». Айша выпрямила спину и громко произнесла свое имя. Хвост лазурного дракона указал Айше за спину. «Сделай несколько шагов назад и стой спокойно». «Угу». Айша тут же кивнула, как курица, клевавшая рис, и отступила на некоторое расстояние. «А ключ печати, человек, с которым я надеюсь подписавший контракт, находится здесь. Эту девушку зовут Айша. Ключ печати, пожалуйста, даруй ей божественную силу, чтобы снять печать». Как только раздался голос Цин Луна, маленький ключ из книги Кармина внезапно вылетел и поплыл к Айше, быстро трансформируясь в необычайно великолепный волшебный посох. «Айша, возьми посох». «Да». Девочка сделала небольшой прыгающий шаг к парящему волшебному посоху, а затем схватила его. «Хорошо, родился новый мастер-посланник книги Кармен». Увидев это, лазурный дракон закончил читать последнюю строчку. Это было нелегко. Он заучивал эту строку в течение 3 дней после своего рождения. Все наконец-то закончилось. Айша держала свой волшебный посох в правой руке, и когда она услышала, что ее посвятили в посланники магии Кармен, она тут же положила левую руку на талию. «Ха-ха-ха-ха-ха, я, Айша, стала избранной магией. Какое пение, какие танцы. По сравнению с магией, это ничто, ха-ха-ха-ха-ха». В этот момент Айше показалось, что она наконец-то снова обрела себя, как только получила посох. Однако посох выглядел очень знакомо. Он был похож на посох Снежной Королевы, который она спрятала. «КХМ, хотя ты и стала волшебницей, тебе все еще нужно много практики, чтобы использовать маджонг. Более того, как владелец магии Кармена, твоя главная задача сейчас – найти оставшиеся кости маджонга», – продолжил Цин Лун, щелкнув хвостом, чтобы 20 костей маджонга сами вернулись в книгу Кармена. «Собирать маджонг Кармена?» Айша перестала смеяться, ее охватило смятение. «Да, всего существует 108 костей маджонга, но у тебя их только 20. Твоя самая важная задача как волшебницы – собрать оставшиеся кости Кармена. Если ты позволишь костям маджонгам все время оставаться на свободе, то для всего мира это будет представлять большую угрозу». Лазурный дракончик перелетел на плечо Айши и начал медленно рассказывать историю, которую Джерри придумал про маджонг Кармена. А Айша подхватила книгу, посох и, прихватив с собой маленького дракончика, направилась к выходу из подвала. Только когда они покинули подвал, Джерри медленно показался. «Готово». Взмахнув рукой, чтобы вернуть разбросанные по полу книги в исходное состояние с помощью восстанавливающих чар, Джерри выключил работающую в руке камеру и с помощью трансгрессии тоже покинул подвал. Вернувшись на свою виллу, Джерри вновь занялся магическими исследованиями. Домовые эльфы, смолган, тысячи каменных и железных стражей, спрятанных на вилле, мощные защитные магические образования – а теперь еще и лазурный дракон и 20 костей маджонга, которые могли накладывать различные заклинания. Джерри считал, что если кто-то не бросит над виллой ядерную бомбу, то безопасность его семьи можно гарантировать. А раз безопасность гарантирована, то он мог спокойно заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Больше месяца спустя, около 8 или 9 часов вечера, Джерри находился в пространстве шкатулки, изучая книгу «Даосское управление 5 элементами», как вдруг с его талии разошлась знакомая волна магической силы, которая оказалась свечением его волшебного зеркала. О, этот они! Зачем он связывается так поздно? Увидев, что колебание на волшебном зеркале исходит от переданного Тони Старку, Джерри подключился, преобразовав свою внешность с помощью иллюзии. «Это мисс-волшебница?» После соединения в волшебном зеркале появился не Тони Старк, а его подруга Пиппер Поттс. «Добрый вечер, мисс Поттс. Кажется, вы неважно выглядите». Джерри немного удивился, увидев в зеркале побелевшую Пиппер, на которой даже виднелось немного крови. Убедившись, что это Джерри, Пиппер тут же обеспокоенно воскликнула. «Мисс-волшебница, мы столкнулись с нападением. Тони сейчас в опасности, вы можете ему помочь? Не волнуйтесь, подождите минутку». Сердце Джерри затрепетало при этих словах, он словно почувствовал вкус красных звезд. Причина, по которой зеркала были розданы всем членам Мстителей, заключалась в том, что если они столкнутся с какими-то важными событиями, он быстро узнает новости и заработает красные звезды. Судя по тому, в каком состоянии сейчас Пиппер, произошло еще одно событие. «Хорошо», только и успела ответить Поттс, и не прошло и 2 секунд, как она услышала рядом с собой знакомый голос. «Ох, кто же такой дерзкий, что взорвал особняк Тони?» Все было именно так, как сказал ей Тони, волшебница мгновенно переместилась к ним через магическое зеркало и в этот момент с интересом разглядывала разнесенный в щепки великолепный особняк. Тони, будучи крупным магнатом, некогда занимавшимся производством оружия, а ныне железным человеком, был богат и влиятелен. Даже генералы и высокопоставленные политики не смели его так просто обижать, но его дом фактически взорвали, что удивило Джерри. Пиппер не стала удивляться мгновенному появлению Джерри, а как можно быстрее подробно рассказала Джерри о сути дела. Глава 280. Волшебная сова. Волшебная сова. Недавно появилась террористическая организация под названием «10 колец», планирующая серию терактов, в одном из которых был тяжело ранен друг Тони, Хэппи. Вспомнив, что в год похищения, спасший его доктор Хоинсон также был убит 10 кольцами, а теперь и его лучший телохранитель и друг Хэппи лежал в коме в результате взрыва, Тони вышел в свет. Поэтому на глазах у всех СМИ он поклялся, что будет бороться с мандарином, и смело объявил о местонахождении своего особняка в Малибу, в Лос-Анджелесе. В результате, этой же ночью он столкнулся с врагом, прилетели несколько боевых вертолетов и ракетами разнесли весь особняк. Из-за того, что не успел надеть боевой костюм, а также из-за необходимости защитить Пиппер, Тони в конце концов и подвергся бомбардировке, в результате которой особняк рухнул в море. Но, к счастью, Пиппер подключилась к сети Джарвиса, через один из шлемов в руинах, и услышала сообщение Тони. После того, как он погрузился в море и потерял сознание, Джарвис забрал его из Лос-Анджелеса, воспользовавшись программой планового полета костюма Железного Человека. Хотя Тони не погиб, ему по-прежнему угрожали 10 колец, поэтому Пиппер порылась в развалинах и нашла волшебное зеркало, которое Джерри оставил для Тони. Она подумала, что волшебница, возможно, сможет помочь Тони своей магией. «Значит, вы не знаете, где сейчас Тони, только то, что он не умер, верно?» Выслушав рассказ Пиппер, спросил Джерри. Пиппер торопливо кивнула. «Ну, это не такая уж большая проблема. Давайте сначала найдем Тони, потом отыщем эту банду 10 колец, а потом решим проблему, устранив их. Террористическая организация, которая любит устраивать взрывы и портить жизнь, должна принести миллион другой красных звезд. Мисс Поттс, я пойду искать Тони. Вы хотите пойти со мной или лучше найти вам место для отдыха?» – спросил Джерри, оглядывая руины. «Если вас не затруднит, я бы хотела пойти с вами и убедиться в безопасности Тони своими глазами», – поспешно сказала Пиппер. Хотя она и слышала сообщение Тони, ей было не по себе, пока она не увидела его своими глазами. «Пожалуйста, возьмите с собой и меня. Мне нужно сказать Тони кое-что важное». Внезапно вышла вперед красивая женщина, стоявшая позади Пиппер. «А это?» Джерри посмотрел на Пиппер. Он думал, что красивая женщина была секретаршей Пиппер или сотрудницей особняка, но теперь казалось, что это не так. Тони сказал, что она ботаник. «Она пришла сюда как раз вовремя, чтобы встретить нападение вместе с нами», — объяснила Пиппер, очевидно, тоже не очень много зная о личности женщины. «Меня зовут Майя Хансен. Если точнее, я работаю с генетическим кодом ДНК. Я искала Тони, потому что мой босс работает на мандарина», — объяснила красавица. «Мандарина?» Джерри выглядел озадаченным. Вся его энергия в последнее время уходила на изучение магии и создание маджонга, и он практически не обращал внимания на новости. «Это лидер 10 колец», — шепотом напомнил Пиппер. «О, тогда присоединяйтесь. Все равно нет никакой разницы, один пассажир или два». Джерри кивнул и достал шкатулку, выпустив находящегося в ней Норберта. Рев. Как только Норберт вышел наружу, он издал громкий драконий рев. Пиппер и доктор Хансен, впервые увидевшие огнедышащего дракона своими глазами, сделали пару шагов назад в страхе. Хотя они и видели по телевизору битву в Нью-Йорке, а также видео, на котором волшебница оседлала дракона, но в реальности увидеть жуткую морду своими глазами было все равно очень страшно. «Тихо, не пугай людей». Джерри похлопал Норберта по голове, и по взмаху руки на его спине появилось большое драконье седло. Норберт удрученно кивнул драконьей головой, а затем послушно улегся на землю. На самом деле, его нельзя винить, потому что, хотя пространство шкатулки действительно стало намного больше, но сильно уступало по сравнению с внешним миром. С момента последней войны в Нью-Йорке, где он летал и плевался огнем, он долго ждал, когда Джерри выпустит его снова. Теперь он, наконец, дождался. Как тут не быть взволнованным и радостным? Поэтому, появившись, он не мог не зареветь. Покачав головой, Джерри не стал больше ничего говорить, а полетел и сел в седло дракона, помахав рукой Пиппер и доктору Хансен внизу. Под контролем все более мощной магии, издавшие пронзительный крик, Пиппер и доктор Хансен медленно взлетели вверх, чтобы приземлиться на драконье седло. Поразительно. Пиппер была в порядке, так как несколько раз видела, как Джерри творит магию. А доктор Хансен, как ученый, который провел годы в лаборатории, исследуя гены, была в шоке от магии. Видеть по телевизору и испытать на себе – совершенно разные ощущения. Так, теперь посмотрим, куда делся Тони. Усевшись в седло дракона, Джерри достал из шкатулки сову. Да, волшебную почтовую сову из мира Гарри Поттера. Сейчас было известно только то, что Тони все еще жив, но где именно, совершенно неизвестно. Поэтому, если они хотели найти его, лучший способ – воспользоваться совой. На сегодняшний день в пространстве ящика выращены десятки сов, специально для поиска людей. Сова, увидев, что в руках Джерри появилась ушастая сова, Пиппер и доктор Хансен переглянулись. Однако они не стали спрашивать, хотя и не знали, какое отношение сова имеет к поискам Тони, но раз волшебница сказала, что может найти его, значит, она точно сможет. От волшебница, кому? Тони Старк. Написав на конверте свои и Тони имена, Джерри сунул его сове и сказал: «Длинноух, отнеси это письмо Тони Старку». Сова кивнула, взяла конверт и, расправив крылья, улетела вдаль. «Норберт, следуй за Длинноухом». Благодаря магическим способностям совы, если сказать ей имя человека, неважно, как далеко он, если сова сможет добраться до места, она обязательно доставит письмо в руки этого человека. Если только этот человек не использует особую магию, чтобы скрыть свои следы. Тони Старк, очевидно, не знал такой магии. Написав письмо, которое сова должна доставить, Джерри проследит за ней, обязательно найдя следы Тони. Рев. После того, как Джерри наложил дезиллюминационное заклинание, Норберт издал драконий рев и, яростно взмахнув огромными драконьими крыльями, тут же погнался за Длинноухом. Скорость полета дракона гораздо выше, чем у совы, поэтому он легко догнал ее. Примечание. 10 колец, Англ. 10 Rings, террористическая организация, целью которой является установление мирового господства всеми доступными методами. Ее возглавляет таинственный человек, по прозвищу Мандарин. Именно эта организация косвенно виновна в появлении Железного Человека. Майя Хансен, Англ. Майя Хансен была ученым, работавшим с Алдричем Киллианом над проектом «Экстремис». Когда проект начал убивать людей, Хансен решила попросить помощи у Тони Старка, который мог исправить это. Тем не менее, Киллиан начал использовать этот недостаток в целях терроризма. Когда Хансен попыталась остановить Киллиана, она была им убита. Глава 281. Экстремис. Экстремис. Теннесси, в маленьком городке под Роуз-Хилл. Тони разговаривал с пожилой женщиной в баре. Потеряв сознание после нападения, он был доставлен боевым костюмом туда, куда планировал приехать для расследования взрыва, в маленький городок Роуз-Хилл, штат Теннесси. Когда он очнулся, энергия костюма была полностью исчерпана, и ему пришлось пробираться сквозь снег, таща костюм к ближайшему обжитому месту. Взрослых дома не было, за исключением малыша по имени Харликинер, который оказался его маленьким поклонником. С его помощью едва удалось кое-как починить сломанный боевой костюм и зарядить его. К сожалению, напряжение в сети было настолько низким, что потребуется много времени, чтобы полностью зарядить костюм. Поэтому ему пришлось сначала отправиться в город и расследовать подозрительный взрыв на наличие улик, связанных с террористической атакой, совершенной 10 кольцами. И сейчас он болтал в баре с матерью убийцы, не так давно устроившего взрыв в городе. Однако пока Тони убеждал старушку предоставить ему необходимую информацию о сыне, на него набросилась сильная короткостриженная женщина, под кожей которой как будто текла раскаленная лава. Она с легкостью расправилась с Пабом и несколькими полицейскими, которые пытались ей помешать, преследуя его по улице. «Тони Старк, не ожидала, что ты жив. В таком случае позволь подвести тебя». Женщина небрежно выхватила винтовку, направленную на нее, а затем с обжигающе горячим дыханием и свирепой улыбкой подошла к Тони, чьи руки были скованы наручниками. У Тони в этот момент не было боевого костюма, а без него он лишь немного сильнее обычного человека. Хотя он и практиковал Винчунь, китайская школа ушу, было очевидно, что он не мог сравниться с монстром перед ним. Поэтому он резко отвернулся и начал быстро придумывать решение. Но не успел он придумать решение, как с другой стороны подошел лысый мужчина, от которого также исходил жар. Надо найти место, где спрятаться. Тони уже собирался забежать в магазинчик, который находился сзади, как вдруг с неба спустилась сова, приземлилась ему на плечо и бросила перед ним письмо, которое несла в клюве. От волшебница, кому? Тони Старк. Взглянув на несколько слов на конверте, Тони посмотрел на стоящих перед ним мужчину и женщину, а затем пожал плечами. «Советую вам бежать, моя подруга будет здесь с минуты на минуту, а она никогда не отличалась хорошим нравом по отношению к плохим парням». Двое убийц переглянулись между собой, оба изобразив презрительные улыбки, продолжив идти в сторону Тони. Бум! С громким звуком, как будто их ударило чем-то, мужчина и женщина рухнули на землю и выплюнули кровь. «Алахомора! Давно не виделись, Тони!» В сопровождении голубого магического света раздался знакомый голос, и тут только на спинах двух убийц перед Тони медленно возник огромный дракон, а на его спине стояли Джерри и Пиппер, а также доктор Хансен. «А я говорил вам бежать, теперь уже поздно». Тони отстегнул наручники, посмотрел на убийц, прижатых лапами дракона, и позлорадствовал, прежде чем поприветствовал Джерри и обнял взволнованную Пиппер. Мужчина и женщина, которых Норберт растоптал, действительно были необычны, и хотя они получили нелегкие ранения из-за атаки дракона, они все равно изо всех сил пытались выбраться из-под когтей благодаря своей сильной регенерации. К сожалению, огнедышащий дракон, будь то сила или вес, был слишком силен для двух убийц, и хотя они боролись изо всех сил, им не удалось вырваться из-под мощных драконьих когтей. Тогда они начали испускать из своих тел обжигающий жар, мгновенно окрасившись в красный цвет, словно они хотели с помощью этого жара, способного расплавить сталь, заставить дракона отступить. Однако на этот раз они снова просчитались. Яйцо огнедышащего дракона вылупилось в пламени, и он сам мог извергать пламя. Его тело, можно сказать, невосприимчиво к жару. Если только это не будет пламя с особой природой, обычное не могло причинить драконам никакого вреда. Они даже могли купаться в магме, так что жар от тел убийц никак не мог обжечь их. «Что это за люди?» – спросил с некоторым замешательством Джерри, подойдя к мужчине и женщине, наблюдая за тем, как они пытаются светиться и нагреваться. Тони отпустил Пиппер и покачал головой. «Вообще-то я не уверен, но они должны быть связаны с террористической организацией 10 колец. Они – суперсолдаты, над которыми проводились эксперименты с разработанной мной генной терапией экстремис». В это время сзади появилась доктор Хансен. «Экстремис? Что, черт возьми, происходит?» Тони посмотрел на доктора Хансен, с которой у него когда-то давно была бурная ночь, и его охватили сомнения. Тогда Хансен еще раз объяснила, что такое экстремис, о чем только что говорила с Джерри и Пиппер на спине дракона. 11 лет назад, когда доктор Хансен была еще молодой девушкой в возрасте 20 лет, она изобрела технологию, позволяющую растениям исцелять себя.